Одиночная камера в сыром и мрачном подземелье. В углу на соломе томится узник. Бедный юный певец, сколько разочарований принес ему этот несчастный день. Не быть мерзавцем предложили, я честен был, и вот финал. Как много подлости гнили, теперь кругом я увидал. О, где теперь икона? Я грусть не в силах превозмочь. О, где теперь икона, с кем ты проводишь эту ночь? Мне изменив, что замышляет моя супруга теперь, когда в тюрьме я так страдаю, томясь в плену, затравленный, как зверь. Где теперь икона? Я грусть не в силах превозмочь. О, где теперь икона? С кем ты проводишь эту ночь? С кем ты проводишь? Дай мне забыть мои мучения. И боль истерзанной души теперь женой моей, кто с ней проводит эту ночь? В темницу входит Берикола. Она подкупила сторожа, отдав ему драгоценный перстень. Кто здесь? Я. Берикола? Ты меня не ожидал? Нет, не ожидал. Ты понимаешь, я бы не пришла, если бы у меня не было важной причины к этому. Знаю я твои важные причины. Какие? Раба страстей. Ну, дальше. Ты что, пришла убедиться в моих страданиях? Ну вот, любуйся. Вот она, постель для честного человека. Ты за этим пришла? Нет. Так зачем же ты пришла? Пойми меня, мой друг, пойми, с какой целью в этот час я пришла к тебе нежданно вдруг. Сюда, в глухой подвал, подземелье, обдумай все и взвесь, зачем теперь я здесь? Приходь теперь ко мне в темницу, очень ясен твой, смеяться хочешь надо мной. Любимый мой, ты должен знать, пришла я все сказать. Уже ли скажешь все? Клянусь, мой милый, затем пришла я, по-прежнему любя, чтоб убедить тебя. Я готов слушать вас, маркиза Табагот. Хорошо. Хорошо. Будь же тих. Буду тих. Прошу же слушать и молчать. Я буду терпеливо ждать. Ты не пленяешь, не блещешь златом, ни умом. Ты грубый дик, манер не знаешь, всегда ты был простым шутом. Твой талант, но и тут сомнений, его быть может нет совсем. Ничем, что служит увлечением, ты не блестишь между тем. Между тем. Между тем. Конечно, хочу. Со мной драгоценности, и хватит, чтобы подкупить всю стражу мира. Эй, сторож! Входит сторож, укутанный плащом. Перикола умоляет его открыть им двери темницы. Она предлагает ему все свои драгоценности, рассказывает о своей любви к Пикилью и ненависти к королю. Сторож сбрасывает с себя плащ, и перед изумленными певцами оказывается сам король. Король! Король! Эй, стража! Женщину сюда, мужчину туда. Вы хотели жить друг около друга, ваше желание сбылось. Ты, король, пигмей несчастный. Знай, мы оба любим страшно. Мартышка пень. Ты злая тень. Безобразный. Ты старый грязный. Ты слыхал. Ты слыхал. Мы влюблены, друг другу мы любви полны. Тебе богатство предлагаю, взамен лишений нищеты. И дерзость я твою прощаю. поймешь ли ты страсть мою, поймешь ли ты. Печаль, ревность и мучение пускай тезает в грудь его. Любовь не всех наслаждений, не весь свет предкажу. Любовь не знает снисхождения, что нас тревога скорбит. Печаль, ревность и мучение пускай тезает в грудь его. Любовь не всех наслаждений, не весь свет предкажу. Не жизнь, не свет предкажу, что друг друга оба любим мы. Как мы сына кривы, а ты, злодей, гляди на нас. Мы счастливы сейчас. Ты прекрасна. И прочь, подходить не смей, уходи, злодей. Уходи, злодей! Уходи, злодей! Уходи, злодей! Хочу я два слова сказать. Что сказать? Час, когда, обдумав положение, ты пожелаешь быть свободной, ты песню спой свою, где говоришь: люблю, буду я готов. Но довольно слов, я жду. Ужасный ты несчастный, говорил тиран ужасный, ты противный, ты ужасный, говорил тиран ужасный, ты противный, ты ужасный, стали грязный, безобразный. Печаль, ревность и мучения пускай влезают в грудь его. Любовь не всех наслаждений, не жизнь, нет, не торжеством. Любовь не знает здесь, конечно, нам тревога скорбь. Печаль, ревность и мучения пускай влезают в грудь его. Любовь не всех наслаждений, не жизнь, нет, не торжеством. Не жизнь, не свет, не торжеством. Любовь сильней всего. Что он говорил тебе сейчас? Когда? Когда шептал. Ничего не говорил. Когда ничего не говорят так тихо. Ты мне надоел своими глупостями. Вот она, наша свадебная ночь, как приятно. Ты слышишь? Слышу. Крыса. Ай! Тише, тише, не пугайтесь и не кричите. Я не крыса, я герцог да Капулько. Не бойтесь, не бойтесь. Я несу вам спасение. Ой, я боюсь. Не бойтесь. Слушайте, вот уже 12 лет, как этот тиран держит меня в яме. Вы тоже были непокорным мужем, и он отнял у вас жену. Нет. Ах да, сначала он у меня, а потом я у него двух. Как, двух? Сразу двух? Сразу двух и постепенно трех. Видите ли, я всегда был поклонником и рыцарем женской красоты. И когда увлекался женщиной, то ни перед чем не останавливался. Вот за это я и попал в яму. Как жалко. Но в течение 12 лет я вот этим гвоздем проковырял стену. Однако попал не на свободу, а в эту камеру. Ну, это ничего, ничего. Мы начнем сначала. Что сначала? Ковырять. Ковырять. Еще каких-нибудь 12 лет, и мы будем на свободе. 12 лет. Ковыряйте сами. Ну, не горчайтесь, не горчайтесь. Я изобрел такую штуку, о которой заговорит весь мир. Это моя тайна. Никакая ржа не может сравниться с моим средством. И это средство я уже испробовал на своих цепях. А теперь я вас могу освободить. Так освободите! Сейчас, сейчас начнем. Вот вы и свободны. А что теперь нам делать? Как что делать? Ковырять? Ковырять! Я знаю, что нужно делать. Что? Вице-король сказал, если я захочу быть свободной, я должна спеть. Так, так. И он сам придет за мной. Сюда придет. Замечательно. Гениально. Вот что, сеньор, примите вид, как будто вы скованы. Садитесь. Хорошо. Так, так, так, так. Ну, пойте прекрасно. Я люблю тебя, друг мой. король попался на удочку. Только лишь он вошел в камеру, как мгновенно был обезоружен, связан и заперт. И вот наши узники на свободе. Боясь погони, они скрываются в кабачке трех сестер. Перуанцы во главе с сестрами превратили кабачок в неприступную крепость, забаррикадировав все двери и окна ящиками, столами, бочками. Придворные во дворце, заметив длительное отсутствие короля, с трудом нашли его запертым в темнице. И вот, окруженный свитой, дамами и охраной, едва сдерживая свой гнев, вице-король появился на площади. Сума! Кузя! Оттуда! Король идет! Король идет! Давай, вице-короля! Давай! Молчать! Его светлость, его высочество, вице-король Перу! Эй вы, перуанцы! Беглецы скрываются здесь! Испанская власть это знает. Бесполезно их скрывать! Выдайте беглецов! Не выдадим! Не выдадим! Ваше высочество, разрешите залп! Разрешаю! Перикола и Пикильо, видя, что жалкой толпе перуанцев не устоять перед вооруженными солдатами короля, выходят из засады. Пикильо обращается к королю. Вы позволите? Последний раз птички певчие, жалоба влюбленных. Назад ваши драгоценности. Мы вас просим, не расстреливайте нас, не трогайте трех сестер и не наказывайте герцога да Капулька. Ваше высочество, отпустите этих птичек. Не будьте Генрихом птицеловым, ваше высочество. Возьми назад твои драгоценности. Когда окончится твой медовый месяц, дай о себе знать. Я позабочусь о твоей карьере. Из тебя выйдет прекрасная певица. Ты будешь блистать на сцене придворного театра города Лимы. Дон Андреас де Рибейро полюбил тебя не на шутку. Ступай. Что он тебе сказал? Он нас простил! Он вернул мне в